Кишечные инфекции. Эти заболевания, вызываемые различными патогенными микроорганизмами, могут не только доставлять дискомфорт, но и приводить к серьезным усложнениям, особенно у маленьких детей. В этом разделе мы рассмотрим основные виды кишечных инфекций, встречающихся у детей, симптомы, на которые родителям следует обратить внимание, роль питания в профилактике кишечных инфекций, диетические рекомендации при острых кишечных заболеваниях, правила гигиены и безопасности пищевых продуктов, восстановление пищеварительной системы после перенесенной инфекции, важность пробиотиков и пребиотиков в детском рационе. Какие бывают основные виды кишечных инфекций? Кишечные инфекции — это заболевания, вызванные различными патогенными микроорганизмами, такими как вирусы, бактерии и простейшие. Они могут вызывать не только неприятные симптомы у детей, но и приводить к серьезным усложнениям, особенно в раннем возрасте. Основные виды кишечных инфекций, встречающихся у детей. Вирусные инфекции, наиболее частыми из которых являются ротавирус, норовирус, аденовирус и энтеровирус. Эти инфекции зачастую приводят к острой диарее и рвоте, вызывая обезвоживание организма. Бактериальные инфекции, включая сальмонеллез, дизентерию, эшерихиозы, которые сопровождаются более выраженной интоксикацией и иногда примесью крови в стуле. Протозойные, простейшие инфекции, например, лимблиоз, которые протекают с длительными расстройствами пищеварения. Симптомы кишечных инфекций. Повышение температуры тела до 37,5-39 градусов и выше. Тошнота и многократная рвота. У грудничков частое срыгивание. Водянистый понос с примесью слизи, зелени или крови. Боли и спазмы в животе, вздутие. Слабость, вялость, отказ от еды. Признаки обезвоживания. Сухость губ, редкое мочеиспускание, плач без слез. Особое внимание родители должны уделять следующим признакам. Высокая температура, кровянистые выделения в кале или рвоте, долгое отсутствие мочеиспускания, сильная слабость и спутанность сознания. При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. Правила гигиены для профилактики кишечных инфекций. Тщательное мытье рук перед едой и после туалета. Использование качественной питьевой воды. Тщательное мытье, а лучше термическая обработка овощей и фруктов. Соблюдение сроков хранения и правильное приготовление пищи. Избегание употребления сомнительных или просроченных продуктов. Как организовать питание ребенка во время отравления? В первые часы после отравления не давайте ребенку пищу, обеспечьте достаточное питье для восполнения потери жидкости. Через несколько часов после стабилизации состояния можно начать вводить легкую пищу, каши на воде, пареные овощи, нежирная куриная грудка или говяжья грудинка. Режим питания. Кормите ребенка часто, до 5-7 раз в день. Порции должны быть небольшими. Рекомендуемые продукты. Продукты, богатые животным белком, особенно молочным. Рис, сухарики без добавок, бананы, яблочное пюре, паровой омлет. Продукты, которых следует избегать. Жирная пища, сладости, продукты с грубой клетчаткой, цитрусовые, груши, сливы, виноград, острые и пряные блюда. Способы приготовления. Варка, приготовление на пару, запекание. Питьевой режим. Обеспечьте достаточное количество жидкости с высоким содержанием электролитов. Как приготовить напиток с высоким содержанием электролитов? Для приготовления такого напитка нужно взять 300 мл кокосовой воды, сок половины лимона, щепотку морской соли, половину чайной ложки меда. Тщательно перемешать. Как правильно организовать питьевой режим ребенка при отравлении, чтобы избежать обезвоживания? При отравлении ребенка для предотвращения обезвоживания крайне важна правильная организация питьевого режима. Основные рекомендации. Начинать поить ребенка нужно как можно раньше, даже если есть рвота. Давать жидкость часто, но небольшими порциями. Для маленьких детей — по 1-2 столовых ложки каждые 5-10 минут. Для детей постарше — по 1-2 стакана воды каждые несколько часов. Температура жидкости должна быть комнатной или чуть теплее, чтобы не вызвать спазм и рвоту. Лучше всего подходит чистая негазированная вода, слабый солевой раствор, некрепкий чай, минеральная вода без газа. Следует избегать сладких и газированных напитков, которые могут усугубить симптомы. При сильной рвоте поите ребенка буквально по чайной ложке каждые 5 минут. Постепенно увеличивайте объем жидкости по мере улучшения состояния ребенка. Когда состояние стабилизируется, можно добавить в рацион нежирный куриный или говяжий бульон. Следите за признаками обезвоживания: сухость во рту, отсутствие слез, редкое мочеиспускание. И при их появлении немедленно обратитесь к врачу. Главное — обеспечить постоянное поступление жидкости в организм ребенка, даже если это кажется сложным из-за рвоты. Регулярное питье небольшими порциями поможет предотвратить обезвоживание и ускорит выздоровление. Нужно ли давать ребенку пробиотики в период отравления? Применение пробиотиков во время и после отравления может быть полезным, так как они помогают восстановить баланс микрофлоры кишечника, оказать антимикробный эффект, поддержать нормальное состояние слизистой кишечника, восстановить моторику ЖКТ, стимулировать местный и системный иммунитет. При выборе пробиотика важно учитывать возраст ребенка, состав препарата, желательно наличие как лактобактерий, так и бифидобактерий, форму выпуска, для маленьких детей удобны капли или порошки. Перед применением любого пробиотика необходимо проконсультироваться с врачом, который подберет оптимальный препарат и дозировку с учетом состояния ребенка и тяжести отравления. Пробиотики лучше всего сочетать с другими методами лечения отравления, включая нормализацию питания, детоксикацию и, при необходимости, прием других лекарственных препаратов по назначению врача. Какие витамины полезны для восстановления организма ребенка после отравления? Цинк укрепляет иммунитет, помогает в восстановлении слизистой кишечника. Пробиотики помогают восстановить нормальную микрофлору кишечника, укрепляют местный иммунитет. Калий, магний восполняют потерю электролитов, помогают нормализовать водно-солевой баланс. Ферментные препараты улучшают переваривание пищи, что ускоряет процесс восстановления организма. Поддерживают пищеварительные процессы после нарушения работы ЖКТ вследствие отравления. Таурин поддерживает работу печени и обладает антиоксидантными свойствами.